Глава 9. Мне снова снился сереброволосый эльф с янтарными глазами, в чьей мерцающей глубине притаились изумрудные вкрапления, словно драгоценности, скользящие по магме в жерле вулкана. «Проснись!» — неожиданно строго скомандовал он. «Проснись!» Я с удивлением уставилась на него. Обычно почивший в роще эльф, оставивший в наследство боевого кота и пару назойливых в общении клинков, настойчиво интересовался моим местонахождением и вовсе не горел желанием лишаться моего милого общества. Он передумал? Мне следует обидеться? И если он передумал, какого черта пришел в мой сон? Оставил бы меня в покое, а то я скоро стану бояться засыпать. О-о-о! Это, наверное, такой новый изощренный план — измотать меня недосыпом. Хитро. Проснись! Он в несколько решительных шагов покрыл расстояние между нами, бесцеремонно сгреб за плечи и принялся трясти, как сборщик фруктов дерева. С ума сошел? — поинтересовалась я у него. Какого черта ты делаешь? Всего лишь пытаюсь спасти твою жизнь. С самым серьезным видом заявил тот. «Просыпайся немедленно, или станет слишком поздно!» И я проснулась. Лучше бы я этого не делала. Начнем с того, что более жуткого похмелья в жизни не испытывала. Во рту точно поселилась некая смесь пустынь Гоби и Сахары. В голове засели трудолюбивые молотобойцы и стучали молотками со скоростью 200 ударов в секунду. Каждый отзывался мучительной болью в многострадальном мозгу. Хотя если я умудрилась допиться до такого плачевного состояния, с умственными способностями у меня точно большие проблемы. Поэтому неудивительно, что сфокусироваться на происходящем вокруг удалось далеко не сразу. Глаза резануло белым. Снег. Я застонала, пытаясь понять, как это меня угораздило оказаться лежащей на снегу с жутким похмельем и дикой жаждой в организме. По закону подлости, именно сейчас до тела наконец дошло, что на холодном снегу пришлось лежать неопределенное количество времени, судя по тому, как затекли ноги и руки. Здорово. Теперь мне еще и холодно стало. Демоны, побери этих троллей вообще. И их глупые пиры в частности. Однако странное у ребят гостеприимство. Сначала зовут на веселую пирушку, затем безжалостно выбрасывают расслабленного, ничего не подозревающего гостя прямо на снег. Я подождала несколько секунд, чтобы подготовить себя морально и физически к попытке повторно распахнуть очи навстречу новому дню. Как оказалось, к представшему моему воспаленному взору зрелищу готова я не была. Огромный волосатый тип тролльей наружности нагло волок моего тигра за задние лапы и хвост, явно намереваясь сбросить его в пропасть. «Ах ты, гад! Зеленая твоя морда! Моего тигра лапать! Да я тебя!» Хотелось крикнуть мне, но из горла вырвалось какое-то невразумительное бульканье пополам с хрипом полузадушенной, испускающей дух утки. Таким точно никого не впечатлишь. Рассмешишь разве? Кстати, а почему тиграш волочится и даже не думает сопротивляться? Неужели случилось непоправимое? Ну все, сейчас я буду лютовать. Пока я размышляла и оценивала сложившуюся ситуацию, тролль благополучно скинул боевого кота с обрыва. И я кинулась за тигром, как невеста за счастьем. В своей жизни я совершала множество ошибок. Но скажу без ложной скромности, это была самая большая из всех. Я щучкой сиганула с обрыва и поймала таки свое счастье, вцепилась руками в шерсть, словно настырный клещ в единственную буренку на лугу. Все. Мой. Никто не отнимет. Никому не отдам. Беда в том, что за тигром в очередь выстраиваться не спешили. В пропасть падать за нами желающих точно не было. И сама бездна была настолько глубокая, что все успеешь. Кричать охрипнешь, свою жизнь вспомнишь, чужую тоже. И еще время для оплакивания своей горькой судьбины останется. Тигр так и не подавал признаков жизни, оставив меня ужасаться в гордом одиночестве. Ладно, разделать все равно нечего. Пора обдумать план жуткой мести. Нельзя же спускать толпе шреков такое жуткое свинство. Вернусь, найду мечи, поубиваю всех нафиг. Хотя с возвращением проблема. После падения с такой высоты из нас с тиграшем проще будет котлет наделать, чем собрать что-то, хотя бы отдаленно похожее на оригинал. Мамочки, страшно-то как! Я плотно зажмурила глаза, чтобы не видеть собственную смерть, твердо решив после кончины являться зеленокожим громилом в самом ужасном виде и запугать их до мокрых штанов и котных колик, а если повезет, то и до инфаркта. Перед внутренним взором встала эпическая картина запугивания, где все племя дружно ползает на коленях, моля меня, ужасную, о пощаде. И так зрелище мне понравилось, что показалось, будто бы я уже не лечу вниз, а совсем наоборот, воспаряю. Видимо, замечтавшись о грядущем мщении, пропустила собственную кончину, и бесплотный дух стремится осуществить задуманное. Эх, и не пожила-то еще! Загубили ироды молодую девушку! Кстати, почему никто не говорил, что после смерти так холодно? Неужели умершая душа тоже мерзнет? Удивившись собственному открытию, приоткрыла сначала один глаз, а потом оба. Обалдеть! Я действительно летела вверх. Мимо мелькали каменные заснеженные стены пропасти. А сверху ошалело таращился тролль с отвисшей чуть ли не до земли клыкастой челюстью. Видимо, внутренне супостат смирился с моей безвременной кончиной, и возвращение покойницы его сильно шокировало. Действительно, когда человек бросается со скалы, вряд ли кто рассчитывает на его скорое счастливое возвращение. Да, зеленая морда, в жизни случаются неожиданности. Нас всегда учат. Стоя на краю пропасти, не смотри вниз. Балансируя на канате, не смотри вниз. Но инстинкт самосохранения иногда отказывает. И я все-таки посмотрела вниз. Я все еще лежала на спине тиграша, судорожно вцепившись в его белоснежную с голубым отливом шерсть, грозя коту приличными проплешинами в мехе. Но, думаю, он снисходительно отнесется к порче шкуры, если учесть опасную близость смерти. Шерсть не зубы, вырастет новая. Вокруг нас с тиграшем мерно и мощно вздымались крылья грифона. Вот это сюрприз! А я-то грешным делом считала, что он нас бросил, и даже дулась на монстра, обвиняя в черной неблагодарности. Прости меня, грифончик, была не права, вспылила. Судя по ошарашенному выражению морды, сбросившего нас в пропасть зеленокожего тролля, явление грифона для него тоже оказалось большим сюрпризом. Надеюсь, не очень приятным. Тролль попытался огреть моего спасителя шипастой дубиной. Это он зря. Зверь легко увернулся, разобиделся, издал рассерженный клёкот, сгреб громилу лапами и сбросил вниз, как мешок картофеля. Полный ужаса вопль замер где-то внизу, вызвав небольшой камнепад. Мне бы радоваться, злорадствовать. Возмездие свершилось. Тролль рыл яму нам, но попал в нее сам. Это ли не торжество справедливости? Но внутри царила лишь пустота. После пронзившего душу страха на эмоции просто не было сил. Грифон мягко приземлился на заснеженные камни. Тиграш соскользнул с монстра и, кажется, даже слегка дернул хвостом. Хотя, может, я выдаю желаемое за действительное. И просто хочу верить, что мой питомец жив. В любом случае, когда я скатилась со спины тиграша в снег, вырвав два пучка шерсти, с удивлением обнаружила, что сильный страх прочищает не только мозги, но и желудок. Меня долго, мучительно рвало и трясло от пережитого ужаса. Затем я обнаружила, что замечательная фляжка с неиссякаемым запасом воды, щедро подаренная дрядой, бесследно исчезла. «Сперли, заразы!» — брезгливо сплюнула я. «Они еще об этом пожалеют!» Пришлось умываться снегом, избавляться от гадкого привкуса во рту им же. Холодно, противно. А что делать? Как оказалось, не только нас с тиграшем наглый мордатый тролль решил выбросить в пропасть, но и бесчувственное тело колдуньи тихо томилось, ожидая своей очереди. Это Грифон удачно тролля выкинул. Смог бы он тащить троих, еще вопрос. Да и стал бы. Под задумчивым взглядом монстра я подползла к Лиссе. Ноги слишком тряслись и наотрез отказывались держать пережившее шок тело, надеясь, что девушка жива, а не замерзла насмерть. Сначала попробовала пощупать пульс, но ничего не вышло. Затем трясла, била по щекам, но только окончательно выбилась из сил. Я уже подумывала плюнуть на реанимацию колдуньи и переключиться на тигра. Он, кажется, хвостом шевелил. Как зеленые очи широко распахнулись, и бледные до синевы замерзшие губы прошептали. — Ты в своем уме? Зачем ты меня бьешь? — И это благодарность? — возмутилась была я, тяжело опускаясь на снег. Но тут вспомнила, что лиса благополучно провалялась в беспамятстве все время, пока тигра вероломно кидали в пропасть. Я прыгнула следом, а пришедший на помощь грифон не только не дал нам благополучно превратиться в две лепешки на дне бездны, но и, собственно, лапно свершил возмездие. Пришлось рассказывать последние события. «Эти паразиты нас опоили!» — ахнула лиса. «С чего ты взяла?» — опешила я от такого неожиданного заявления. «Потому что мы еще могли напиться до бесчувственного состояния, а тигр вряд ли!» — фыркнула она. «Надо же! А мне это в голову не пришло! Ладно, сейчас вернемся и покажем им, как нехорошо обижать одиноких девушек!» — ярилась колдунья. Лично я сильно сомневалась, что пара промерзших до костей девиц без оружия могут чем-то напугать целый клан горных троллей. Разве только они все со смеху полопаются, когда мы станем угрожать. Поэтому, прежде чем мы дошли до деревни, о местонахождении которой, кстати, тоже не имели никакого понятия, и нас начали бить или готовить к очередному способу умерщвления, попыталась вразумить подругу. «Лиса, посмотри на нас. У нас даже оружия нет. Мы просто две замерзшие женщины и один полуживой тигр. Нас либо побьют, либо убьют». Колдунья фыркнула, словно раздраженная кошка. «Кстати, о тигре. Я сейчас посмотрю, что можно сделать. А пока подумай, что эти зеленые противные морды успели сотворить с нашими спутниками. Сдается мне, мы смело можем начинать за них мстить». «Вот черт! А она права! И какая досада, что сама-то я о друзьях даже не вспомнила!» Стыд жаркой волной окатил лицо, прожег просто до кончиков рыжих волос. Что ж, вот и согрелась. Хотя, конечно, предпочла бы нечто более традиционное. Например, огонь весело потрескивающего костерка. Но тут уж как получилось. Лиса к тигру на карачках подползла. Ощупала всего, поводила руками над слегка предпорошенной снегом шкурой. Признаться, то, что снег в шерсти кота не таял, порядком беспокоило. Колдунья же и до этого румяной не была. А теперь и вовсе стала натурально покойницу напоминать. Зато тиграш ожил. Звучно чихнул, заскреб могучими лапами по заснеженному камню. Перевернулся на живот. Но встать не смог. Я попыталась подползти к любимцу, но сил не было. М-да. Замечательная команда у нас подобралась. Месть группы доходяг, она самая ужасная. Колдунья через силу усмехнулась. Улыбка получилась неубедительной и кривой. «Не волнуйся, Ника», — сквозь стиснутые зубы выдавила она. «Через пару минут буду как огурчик». «Ага, вся зеленая и в пупырышках». Я с интересом посмотрела на нее. Кого она хочет обмануть своим оптимизмом? Меня или себя? Не знаю, как ей, а мне даже сидеть и то трудно. Организм упорно стремится принять горизонтальное положение. Приходилось прилагать массу усилий, чтобы не упасть на спину. Хотя так и тянуло расслабиться, закрыть глаза и погрузиться в благословенную дремоту. Знала, тогда не встану и замерзну. Все равно надо идти, готовы мы к этому или нет, иначе замерзнем, — озвучила мои безрадостные мысли подруга. Просто неиссякаемый источник оптимизма. Грифон обвел нас взглядом орлиных глаз, словно никак не мог решить, с какого из трех блюд следует начать трапезу. Издал горловой звук, подошел ближе, осторожно улегся на живот, подобрав широкие лапы с втянутыми, но оттого не менее грозными когтями. Птичье крыло с тихим шорохом перьев нежно укрыло от пронизывающего насквозь ветра, чувствовавшего себя на горных вершинах полновластным хозяином. Как-то сразу стало тепло. По замерзшим членам прокатилась болезненная волна покалывания. По крайней мере, смерть от переохлаждения мне больше не грозит. «Хорошо устроилась», — заметила лиса. И они с тиграшем наглым образом тоже влезли под крылья. Колдунья с моей стороны. Тигр удовольствовался другим крылом. Грифон, похоже, не возражал. Принял происходящее с терпеливостью ожившего сказочного теремка. «Большое спасибо ему за это». Шансы, если не отомстить наглым троллям, то хотя бы благополучно добраться до их деревни, росли на глазах. Примерно через полчаса, отогретые и готовые к подвигам, мы ворвались в деревню троллей, как варвары в Рим, готовые грабить, сжечь и бить морды. Надо сказать, злокозненная деревенька смотрелась на редкость мирно и ничем не выдавала своего сурового отношения к гостям. Отсутствие острых пик с насаженными на них головами наших друзей, выставленных на всеобщее обозрение и устрашение пришельцев, определенно радовало. Хотя это вовсе не означало, что спутники живы. Лиса летела на грифоне. Очень любезно со стороны монстра согласиться на нашу аферу. Не знаю, как это лисе удалось, но они поладили. Я же скакала на тиграше. Во-первых, потому что тигр сильно ревновал грифону и норовил покусать летающего зверя каждый раз, когда я только собиралась запрыгнуть ему на спину. Во-вторых, мне просто необходимо найти мечи, как практически единственное оружие, которым владею. До пленения троллями у нас были и арбалеты, и кинжалы. Но мечи магические, и обнаружить их куда больше шансов. Задача лисы — прикрывать меня с воздуха во время поиска. Для колдуньи вполне посильная задача. Это для мечей нужен ближний бой, а фаерболами можно кидаться на расстоянии. Тролли не выбежали нам навстречу с радостными воплями. «Ура! Наконец-то вы пришли, а мы уже заждались!» Единственный встреченный нами тролль удивленно вытаращил на меня глаза и нагло попытался огреть дубиной. Но тиграш оказался против вольного обращения с хозяйкой. Он ловко увернулся и сбил агрессора с ног. Сверху спикировал грифон и звучно приложил волосатого типа о камни, после чего тролль потерял интерес к происходящему, благоразумно забывшись в беспамятстве. Лиса не стала ждать, пока тролли таки проснутся и организуют оборону с последующим торжественным водворением нас в пропасть. Она запустила магическим пульсаром в ледяной дом, но не попала и взбеленилась еще больше. От следующего удара магии купол дома взлетел в воздух, расплавился и пролился ледяным дождем на вождя с его окружением. Похоже, главный тролль и его клан мирно трапезничали до нашего появления, о чем свидетельствовали многочисленные недоуменные морды, застывшие в момент разной стадии пережевывания пищи, лапы, судорожно сжимавшие полуобглоданные кости и куски мяса. Неожиданное исчезновение крыши и несвойственные для этой местности осадки несколько ошарашили их. Правда, ненадолго. Ну, хоть что-то. Я воззвала к мечам. Слабый отклик был, но непонятно, откуда доносился. Многое я бы отдала за насмешливый голос Кумивара. Только в жизни не признаюсь ему в своей минутной слабости. Колдунья запустила в троллей заклинанием, и щедро пролившаяся влага застыла на троллях, как глазурь на торте, создав непередаваемую по оригинальности композицию. Удивленные тролли не успели доесть свой последний завтрак. Вождь оказался волевой натурой. Он сделал над собой усилие, поиграл тугими мышцами, и ледяная глазурь потрескалась и осыпалась, словно с замороженной креветки в магазине. — Вы что, девки, сдурели? — обиженно заревел он, тыча полуобглоданной костью почему-то только в мою сторону, хотя заклинания принадлежали Лисе. — Зачем такой хороший дом разрушили? Мощные лапы грифона взрыли снег, обдав меня и замороженных троллей ледяной крупой. Лиса обвиняющим жестом ткнула в сторону негодующего вождя пальцем. Хорошо хоть указательным, а не каким-нибудь другим. «Ну, вы же первые начали», — возразила она. «Между прочим, ваш сородич пытался сбросить нас в пропасть. И это после того, как мы преломили с вами хлеб. Вас мама не учила не злоумышлять против гостя? Тот, кто принесет вред отведавшему пищи под своим кровом, проклят богами!» «Надо же! А я и не знала. Век живи, век учись!» А тролль явно смутился. Видимо, мама действительно уделяла его образованию должное количество времени. И не ее вина, что не все уроки чадом усвоены. «Это все шаман!» — неожиданно наябедничал он. «Это он, нехороший тролль, из астрала своего вышел и предсказал, что всех путников, кого угораздит в наш клан прийти, надобно в жертву принести, тогда мор минует наших овец». «Во как!» — удивленно выдохнула Лиса. «И много овец уже передохло?» Тролль почесал затылок костью, плавно перешедший из разряда раннего завтрака в царский скипетр. Просто головокружительная карьера всего за несколько минут. «Так голов 300? Ровно столько, сколько у нас было». «Тогда зачем приносить нас в жертву, если овцы все равно уже все передохли?» — окончательно рассвирепела подруга. И я полностью разделяла ее чувства. «Нас чуть жизни не лишили, просто на всякий случай». Вот же явно смутился. Видимо, мысль о прекращении бесполезного задабривания богов не приходила в его неизуродованную интеллектом голову. Куда проще топать по проторенной дорожке, чем пробовать что-то изменить. «Где мои мечи?» — с нажимом поинтересовалась я. А тигр злобно рыкнул для придания моему голосу большей убедительности. «И где наши спутники?» присоединила свой голос Лиса. «А все у шамана!» Вождь ткнул костью по направлению к шаманской пещере. «Вот и славно!» — мило улыбнулась Лиса. «Хотя лично я ничего славного в данном факте не находила. От шамана, постоянно употреблявшего всякую дрянь, большую часть времени пребывавшего в мире грез и требовавшего человеческих жертвоприношений, можно ожидать любой гадости. Колдунья легко соскользнула с грифона на землю, словно всю сознательную жизнь только и делала, что носилась по небу, оседлав крылатую бестию. «Мы, пожалуй, нанесем вашему кудеснику визит вежливости и доходчиво объясним, как нехорошо присваивать чужие вещи. А если мы не вернемся?» Лисса нежно похлопала грифона по шее. Зверю фамильярность не понравилась. Он скосил на хрупкую девичью руку взгляд орлиных глаз, но клеваться не стал. Вот и славно. Страшно подумать, какие травмы способен нанести один удар таким клювом. «Вот он проследит за тем, чтобы вы не особо задержались на этом свете». Грифон фыркнул. «Не знаю, согласился он с высказыванием колдуньи или нет, но вождь явно впечатлился. А это главное». Зверь расправил огромные крылья, резко оттолкнулся от земли и взмыл в небо, подняв в воздух небольшую вьюгу снежинок. Мы дружно проводили монстра взглядом. Грифон не улетел, как я ожидала, а принялся выписывать над деревней круги, будто гриф, ожидающий скорой поживы. Впечатляющее зрелище. Делать нечего. Пошли мы к шаману вразумлять говорящего с духами. «Эй, девки буйные!» В спину нам крикнул вождь. Мы обернулись. Уж не решил ли он еще какую пакость отчебучить? Но нет. Тролль все так же стоял, глядя то на нас, то на кость с остатками мяса. Словно никак не мог решить, запустить в нее зубы или метнуть в нас. «А этих кто расколдовывать будет?» «Ну, ты же сам чары сбросил?» — пожала плечами колдунья. «Пусть и они свое счастье попытают. В конце концов, спасение утопающих — дело рук самих утопающих». «Так они же не тонут!» — недоуменно захлопал глазами тролль. «Это даже лучше. Значит, у них есть гораздо больше времени». «А если не расколдуются?» — засомневался вождь. «Так мы со спутниками вернемся и расколдуем», — многозначительно заявила лисса. «Да, думаю, у них найдется множество тем для обсуждения», — задумчиво протянула я, чем вогнала вождя в еще большую тоску. Похоже, бедняга решил, будто на его клане можно смело ставить жирный крест. Сами виноваты. Не надо было нас злить. Вызвали бы нам какого-нибудь смирненького демона для беседы. Мы мило пообщались бы и разошлись, как в море корабли. И незачем было нас в пропасть кидать. Мы и так вовсе не собирались надолго задерживаться. Вот если бы тролли обитали на морском побережье, тогда да. А поселиться среди царства снега и холода не очень-то и хотелось. Пещеру шамана нашли без особого труда. В конце концов, с нами был тигр. А его нюх еще никогда не подводил. К сожалению, грифона пришлось оставить снаружи. Зверь подобных размеров вполне способен обрушить свод пещеры прямо на голову. Что ж, в этом была и положительная сторона. Пусть крылатый союзник напоминает хитроумному вождю о неминуемой каре небес, если ему еще раз вздумается подстроить какую-нибудь каверзу. Сам хозяин жилища в горах благополучно пребывал на очередной ступени транса. Судя по тому, что шаман висел в позе лотоса под самым потолком, сложив указательные и большие пальцы обеих рук кольцами, словно показывая всему миру, что у него тролля, все окей. Он твердо шагает в сторону духовного просветления семимильными шагами. Протяжная мантра «О, мана, мана, о», распеваемая на редкость противным голосом, только подтверждала серьезность его намерений впасть в нирвану. Лисса пребывала в слишком дурном расположении духа. И ее можно понять. Не каждый день бесчувственную девушку пытаются наглым образом бросить в пропасть. Потому особых церемоний разводить не стала. Просто шарахнула магическим фаерболом в шамана. Заряд рванул с ужасающим грохотом. Я зажмурилась чисто на всякий случай. Не люблю кровавые зрелища. То есть в фильмах ужасов «Море крови» и «Горы костей» смотрятся еще ничего. Но увидеть подобное вживую как-то не очень тянет. Поднялись столбы пыли. Нас засыпало мелкими камнями. Мы долго до звона в головах чихали. Лишь когда пыль хоть как-то улеглась, я осмелилась открыть глаза. И с удивлением обнаружила, что тролля не разметала взрывом по стенам, хотя часть потолка и осыпалась. Он восседал на каменной крошке и обалдело таращил на нас глаза. Что ни говори, а у троллей крепкая конституция. Похоже, одного магического заряда маловато для того, чтобы причинить им какой-либо ощутимый вред. «Сдурели, девки!» — взревел грубо вырванный из астрала шаман, почесывая ушибленный о камни копчик. «Это же какими дурами надо быть, чтобы шарами магическими в пещере кидаться!» От таких слов лиса взбеленилась еще сильнее. На ее лице проступили красные пятна гнева. Стало ясно, что одним погромом и банальным мордобоем дело не ограничится. Тиграш вздыбил шерсть на загривке, издал угрожающий рык, всем своим видом выказывая солидарность с колдуньей. Я обреченно вздохнула и полезла за мечами. Не обнаружив он их, очень расстроилась. «Мечи где?» — с нажимом поинтересовалась я, чувствуя, как накатывает бешенство. Шаман смерил нас оценивающим взглядом обсидиановых глаз, словно прикидывая, чем будет чревата излишняя строптивость в ответах. Видимо, решил, что спорить с двумя явно невменяемыми девицами себе дороже. «Так здесь где-то валяются. На стене висели, пока вы молниями кидаться не стали», — осторожно ответил он. «А зачем нужно было брать, если ими стенки украшать собирались?» — вызверилась я. «Это же боевое оружие, а не картина в раме». «Так они же замагичены. Я не враг своему здоровью, чтобы магическими железяками размахивать». «А наших спутников куда дел?» — напирала лиса. «Тоже на стенку приколотил?» «Да на кой мне эти придурки? Тьфу ты! Доблестные воины на стене нужны. Меха нету, а из-за кожи возни много. Отправил, куда просили. Пусть демоны с ними разбираются». «Ах ты!» Девушка разразилась гневной тирадой ругательного содержания, хотя и вполне цензурной, но производящей мощное впечатление даже на видавшего виды тролля. Пока подруга разъясняла потрясенному ее красноречием шаману, какой он все-таки нехороший тролль и что с ним следует сделать, если он не вернет наших друзей обратно, я принялась искать мечи. Если прислушаться к себе хорошенько, их близкое присутствие ощущалось как некая уверенность в глубине души. Кажется, помани пальцем и выскочат сами из камней. Я расставила руки в стороны, словно канатоходец, и медленно прошествовала по пещере, мысленно сканируя пространство. Вроде как детская игра, тепло-холодно. Принцип тот же. Минут через 5 хождения по спирали клинки были обнаружены. Я поманила тиграша. Его мощные лапы быстро откопали оружие. Я на такое без лопаты не способна. Лиса в это время грозно нависала над сжавшимся троллем. Хрупкая девушка компенсировала недостаток роста, взгромоздившись на один из завалов, и теперь взирала на шамана сверху вниз. «А ну верни наших друзей, зеленая морда! А не то я тебе тут быстро персональный курган организую!» — угрожающе вещала она. Судя по окончательно деморализованному виду тролля, он ей верил. «Да, братишка!» — восхищенно присвистнул вновь обретенный кумивар. «Кажется, нам не та девица досталась. Только посмотри на эту богиню-воительницу. чисто бесстрашная дева войны. А наша нас только с третьего раза обнаружила. Два круга попусту сверху нарезала. Полно тебе, кумивар. Но ведь нашла же, — примирительно заметил Джастудай. Чистое везение, — фыркнул тот. Будешь критиковать? Зарою обратно. Устало отмахнулась я, в очередной раз сомневаясь, стоило ли вообще откапывать таких зануд. Не спорю, совсем без оружия плохо, но постоянное нытье доведет до белого коления и святого. Тем временем Лисса продолжала демонстрировать серьезность своих намерений, активно наседая на шамана. Как ни странно, здоровенный субъект, чьей природной лохматости явно хватит, чтобы спать на снегу без риска отморозить нечто жизненно важное, не делал попыток прихлопнуть колдунью, словно надоедливую мошку. Глазки его суетливо бегали, пока он сбивчиво лепетал оправдание. Почему незамедлительно явить пред ее зеленые очи пропавших спутников никак невозможно? «Вечно человеческим девкам не сидится на месте. Перца на одно место насыпали, что ли? Разве порядочная трольчанка станет таскаться по горам, да еще в компании остроухих? Чему хорошему они могут научить? От эльфов один вред, это всякий знает, кого не спроси. Вам бы спасибо сказать, что от них избавились, а вы орете почем зря. Такую хорошую пещеру испортили, нехорошие человеческие самки. Будешь еще ругаться? Эта пещера да зубы тигра — последнее, что ты увидишь в этой жизни!» — с нажимом сообщила Лисса. «Глупая девка!» — фыркнул шаман, но подвинулся ближе к выходу, на случай необходимости быстрой эвакуации. Подруга действительно выглядела очень решительно. Мне даже самой настоятельно захотелось покинуть помещение через запасной выход. «Ты верная шаманка плохая!» «Это еще почему?» Слегка опешила от неожиданной критики колдунья. «Даже начинающий шаман точно знает, что где вошел в астрал, там и выход искать надо. Бездна же сама безразмерна, и нету у нее ни конца, ни начала. Иначе как бы она вместила в себя столько грешников разом? А там еще легионы демонов обитают. Куда ваши друзья успели уйти?» Думаю, подразумевалось, что наши спутники могли покинуть место высадки под конвоем местного населения. Только демоны знают. Хм, логика в этом определенно была. По крайней мере, если шаман и врал нам, то в мелочах. Но судьба наших друзей отчего-то виделась в довольно мрачном свете. Перед внутренним взором отчетливо вставала картина грешников, жарящихся на раскаленных до красна сковородках, под демонический хохот окружающих их чертей. «Тогда отправь нас к ним!» Радостно, словно предстояла веселая прогулка по залитому теплым солнцем цветущему лугу, предложила Лисса. «Нас?» — пораженно вскрикнула я. Вышло очень похоже на предсмертный хрип издыхающей утки. «Вас?» — то ли обрадовался, то ли изумился шаман. «Да, нас!» торжественно подтвердила Лисса, будто это и впрямь замечательная идея, а не план изощренного группового самоубийства. «Нет», — тут же встала в позу я, — «этот бред осуществляйте без меня». Не знаю почему, но в последнее время окружающие считают меня способной согласиться на любой идиотизм. Сейчас же твердо решила стоять на своем. «Прости, наверное, у меня что-то случилось со слухом, но могу поклясться, что ты только что предложила бросить спутников в бездне с демонами», — подозрительно прищурилась подруга. Как ни крути, а это звучало гадко и горько, как любое предательство. «Ничего подобного. Бросить друзей и отказаться от явной аферы — разные вещи», — гордо возразила я, просто не могла не возразить. Но отправляться в бездну — полный идиотизм. Мечи выжидательно замерли. Видимо, им тоже был важен наш разговор. «Струсила?» — протянула Лисса. «Дело не в этом», — покачала головой я. Если команда разбрелась по всему аду, то какие шансы обнаружить их в совершенно незнакомом месте? Наверняка там проживает легион демонов, и они вряд ли станут стоять смирно, пока мы дружно станем обыскивать их дом. Да и где гарантия, что этот зеленомордый тип вернет нас обратно? Золотые слова. Поддержал меня Джаз Тудай, зародив в душе чувство глубокой благодарности. Согласен. С тяжелым вздохом добавил вечно воинственно настроенный Кумивар. Но согласись, какая чудесная гибель в бою с сонмом демонов. Просто эпическая битва добра со злом. Тоже мне битва добра со злом, мысленно фыркнула я. Скорее на избиение добра смахивает. Вечно у тебя один суицид на уме. Так и норовишь подбить меня умереть покрасивее. А я наоборот, мечтаю жить долго и счастливо. Мечи заткнулись. Видимо, однообразные дискуссии их тоже утомляют. «У нас есть тигр!» — стояла на своем Лисса. А тиграш тут же преисполнился гордости и стал выглядеть еще внушительнее. «Он сможет помочь с поисками. Знаешь, хорошо подвешенный язык куда угодно доведет». «Пока что нас он завел сюда. И что-то меня это не особо радует», — иронически парировала я. «Ты пессимистка. Скорее, реалистка». Несколько минут мы яростно буравили друг друга гневными взглядами. И шаман даже начал обратно впадать в астрал, когда колдунья решила сменить тактику убеждения. Есть люди, прирожденные ораторы, способные убедить кого угодно в чем угодно. Думаю, это был как раз тот случай, когда проще сказать «да», чем отказать. К тому же от словесного напора начинала болеть голова. И кивнуть стало гораздо проще, чем отрицательно помотать, что, в свою очередь, способствовало моей капитуляции. Шаман не успел далеко уйти по пути просветления, когда вновь его вернули к реальности нежные девичьи руки старым проверенным способом. Ничто так не заставляет трезво взглянуть на окружающий мир, как несколько хлестких пощечин в четыре руки. «Совсем сдурели, девки!» — возопил он. «Это мое лицо, между прочим!» «Мы уже догадались», — любезно сообщила Лисса. «Быстро отправь нас к нашим спутникам, и без глупостей. Иначе наш крылатый друг Грифон придет к тебе в гости. Ты меня понял?» Тролль потрясенно кивнул. То ли на него произвела впечатление перспектива встречи с Грифоном, то ли он уже не чаял, как избавиться от нас, а мы сами предложили чудесный план. Так или иначе, шаман развил бурную деятельность по подготовке к ритуалу. В центр пещеры навалил приличных размеров сток пахучих трав, достаточный, чтобы утолить зверский голод трех буренок, не евших неделю. Оставалось надеяться, это не наш погребальный костер. Затем заклинатель бодро налепил на стены множество разноцветных свечек. Кажется, парочку даже на потолке пещеры умудрился пристроить. Была ли в процессе какая-то система? Не знаю. Но зажженные свечи выглядели впечатляюще. Шаман извлек внушительный тесак. На всякий случай я приготовилась к драке. Но он полоснул себя по запястью и принялся старательно выводить круг, окружая его замысловатыми символами и почему-то на потолке. На мой взгляд, совершенно неподходящее место для магических фигур, но ему видней, он же шаман. Затем тролль стал, завывая вдохновенно, произносить непонятные заклинания, так что невольно захотелось похлопать в ладоши в благодарность за прочувствованное исполнение. Шаман вошел в раж, изобразил нечто среднее между чечеткой, пляской святого Вита и благодарностью богам охотников племени Тумба-Юмба за обильную добычу. Свеча полетела в сток, сорвавшись с потолка. Пламя весело затрещало, принимая угощение. Тролль радостно оскалился. Удушливый дым заполнил пещеру и легкие. Сознание начало меркнуть, и вместе с тем вкралось смутное подозрение, что хитроумный шаман попросту нас отравил, раз уж не смог сбросить в пропасть. Да, видимо, что троллям хорошо, то людям смерть.